Глава 5. Мужчина, который сообщил мне о муже, быстро называет адрес больницы и прощается. Видимо, его ждут дела. Я тут же перезваниваю, но никто уже не отвечает. Перезваниваю еще и еще. Меня все трясет, так что пальцы даже не с первого раза попадают по нужной строке на экране смартфона. В очередной раз на том конце провода раздается «Абонент недоступен». Я роняю телефон на подушку. Сажусь на кровати, свесив ноги на пол, и не могу найти силы подняться. В комнате темно. В ушах шум крови от быстрых ударов сердца. Воздух начинает казаться тяжелым. Он липнет к коже и сдавливает грудь. Я пытаюсь дышать ровно, но чувствую, что на грани истерики. Сердце не бьется. Оно молотит, глухо, как барабан, лишенный ритма. Я весь день злилась на Эдика, ненавидела эти его встречи и отговорки. Но теперь вся злость уходит на второй план. Да, я не передумала завести серьезный разговор о наших отношениях с мужем. Но сейчас это кажется таким неважным. Сейчас я хочу только одного, чтобы с ним все было в порядке. Я глубоко дышу и понемногу начинаю приходить в себя. Мне нужен билет. Билет до Рима. Ближайший, что есть. Беру ноутбук с прикроватного столика, как в тумане захожу в поисковик и печатаю. Пальцы не слушаются. Приходится стирать и набирать текст заново. И, наконец, нахожу нужную страницу с рейсами. Ближайший только завтра в 12 часов. Завтра — это целая вечность. Завтра — это пропасть, на краю которой я стою, балансируя на тонкой ниточке. Я перевожу дыхание, размышляя, что же делать. Надо позвонить в эту больницу и узнать, что с Эдиком. Телефон больницы нахожу сразу. Но даже этот крошечный успех обрушивается глухим непониманием. В трубке раздается быстрый поток итальянских слов, звенящий в ушах. Прошу позвать кого-то, кто знает английский. Но мне говорят что-то еще, и звонок сбрасывает. У меня глубокая ночь. У них уже поздний вечер. Наверное, многие уже закончили свой рабочий день, и остался только этот дежурный, с которым мы друг друга не понимаем. Я не знаю. Я продолжаю попытки дышать ровно, чтобы не впадать в панику. Но слезы все равно вырываются наружу. Меня трясет от бессилия. Всю ночь я не смыкаю глаз. И только под утро, когда я проваливаюсь в сон от бессилия, меня будет будильник. Просыпаюсь с чувством глухого отчаяния. На телефон приходит напоминание о сегодняшнем интервью, которое я обещала дать одному набирающему популярность блогеру. Я совсем про него забыла в этой суматохе. Придется отменить. Я начинаю собираться в аэропорт. И за полчаса до того, как хочу выезжать, мне звонит Эдик. Ну или кто-то с его номера. Быстро принимаю вызов. Алло! Ава! «Детка, ты как?» Его хриплый голос. Такой болезненный и уставший. Но его. Я слышу его, и у меня будто вырастают крылья. «Эдик, что с тобой случилось? Боже, я чуть с ума не сошла!» «Я в порядке. Я так понял, тебе позвонили. Сказали, что я в больнице. Ты мой контакт на случай ЧС. Меня вырубило, и они позвонили тебе. Но я уже в порядке». «Мне сказали, что ты в тяжелом состоянии. Я собираюсь к тебе. Уже купила билет на сегодня». «Не нужно», — как-то живо отвечает он. И я аж на месте замираю и перестаю собирать сумку. «Переживать не о чем. Медбрат, который звонил тебе, хреново говорит на английском. Если он сказал, что я в тяжелом состоянии, то он явно что-то напутал. У меня только пара царапин. Тебе не о чем переживать, любимая. «Правда? Не трать время на перелеты. У тебя наверняка полно дел. Меня сегодня уже выпишут. Я возьму билет на ближайший рейс и скоро буду дома». «То есть он не так объяснил? Эдик, ты меня просто успокаиваешь? Ты мне точно не врешь?» «Я клянусь. Не переживай, детка. Я тебе сейчас фотку скину. Сама увидишь, что я в норме». После разговора присылает мне селфи. Лежит в больничной постели. Над бровью небольшая ссадина, Но вид и правда нормальный, не при смерти. Я перезваниваю. Мы говорим еще час, пока Эдика не увозят на обследование. После нашего разговора мне становится в разы легче. Я могу немного отвлечься и сосредоточиться на своих делах. Пишу блогеру, что наше интервью в силе. Потом завтракаю по-человечески и просматриваю фотографии в телефоне. Сейчас особенно сильно хочется вспомнить хорошее. На снимках мы с Эдиком на отдыхе на Бали почти год назад. Листаю фотографии и улыбаюсь. Наше совместное селфи на пляже. Фотография из ресторана, где Эдик корчит смешное лицо, когда я предложила его сфотографировать. Дальше наше селфи в кровати в гостиничном номере. Эдик улыбается и выглядит таким красивым и счастливым, а я целую его в щеку, закрыв глаза. Там было так хорошо. Тихо, спокойно. Мы полетели туда как раз после того случая с фанатом. Муж увез меня подальше ото всех и не отходил от меня ни на шаг. Отменил все встречи, дела, все-все. Он тогда так за меня волновался. И я видела, как Эдик хочет окружить меня своей заботой. Это был один из лучших отпусков, если не лучший. Мне бы хотелось, чтобы мы как можно чаще могли вот так проводить время вместе. Не обязательно куда-то улетать. Можно и дома. Просто хочется тишины. Таких уютных семейных вечеров с любимым мужем. Днем я приезжаю на интервью в студию Ани, блогера. Наша беседа проходит лайтово. Мы пьем чай, обсуждаем начало моей карьеры, музыку и других звезд. И чаще вспоминаем какие-то забавные случаи с работы или безобидные сплетни, не затрагивая острых тем. Ни слова ни о моем сумасшедшем фанате, ни о девушках, которые крутятся рядом с Эдиком. Когда я шла на интервью, я знала, что оно будет именно таким. Мы с Аней заранее обсудили все темы, поэтому я и согласилась прийти к ней. Да, никаких кричащих инфоповодов не вышло, но беседа получилась ламповой. У Ани именно такой формат. Я возвращаюсь домой в хорошем настроении. После недавнего стресса это интервью стало для меня дозой успокоительного. Это именно то, что было нужно моим нервам. Я даже рада, что Эдик отговорил меня лететь. Дома я еще раз звоню мужу. Мы снова долго разговариваем. Эдик рассказывает о своей встрече, об обследованиях, которые ему делают в больнице, и даже шутит на эту тему, чтобы я не переживала за него. Говорит, что скучает и хочет поскорее меня увидеть. Он собирается прилететь завтра вечером. Я специально не завожу разговор о Наде и моих подозрениях, потому что убеждена, что такие вещи нужно обсуждать лично. Да и настроение сейчас портить не хочется. Эдику нужно восстанавливаться. А мне нужна хотя бы небольшая передышка. Только анонимам плевать на мои нервы. Я даже думаю, что для них задача номер один – это вывести меня из равновесия. Я сижу за ноутбуком, когда на мою личную электронную почту приходит письмо от неизвестного. Эту почту знают только самые близкие – друзья и родственники. Для всех остальных существует рабочая. В письме короткий текст. «Пока ты тухнешь одна, твой муж покупает дом для любовницы. И вложения». В нем снимки, сделанные из договора, подписанного моим мужем. Умная камера быстро переводит текст с изображения. Я внимательно все читаю и понимаю, что это договор на покупку дома в Риме. Сделка датирована вчерашним числом. Вчера мой муж купил дом и ничего мне не сказал. Также во вложении есть договор об оказании услуг клининга на регулярной основе. И договор с садовником на один год. Да Эдик прям подготовился, чтобы дом благоухал со всех сторон. Только меня он предупредить забыл. Но почему мне написали, что дом для любовницы? Чтобы позлить меня? Или этот аноним знает больше, чем говорит?